Эрте жил тогда вместе с изящным балетным репетитором Константином Котиком, черкасом. Сам Эрте невысокий, стройный, всегда подтянутый и элегантный, пудрил нос и на старости лет даже носил парик. Эрте был также знаком с Лифарем и дружил с князем Феликсом Юсуповым, чей особняк находился неподалеку от его квартиры. Декоратор Эрте оставался с черкасом до самой кончины этого балетмейстера парижской опера-комик. Черкас учился в театральном училище в Петербурге и принадлежал к школе императорского балета. После смерти котика Черкаса все его костюмы и архивы достались его крестнице, француженке Кристине Гукс-Серваль, дочери певицы из русской оперы «Елисейских полей». В мае 1953 года мы с мужем получили двухнедельный ангажемент в курзал немецкого города Баден-Баден, но, видимо, из-за начала холодной войны нас уже не рекламировали как русских танцовщиков в газете, а назвали французской балетной парой Ксени и Николя. Также нас представляли и в немецком городе Эссен, где 31 мая того же года мы танцевали в ночном кабаре Казанова под управлением Ханса Веннера. Афиша гласила: «Светские танцоры из Франции». Но это продолжалось недолго. Вот курьез: с того времени в рекламе гала-спектакля во французском городе Мансе в ноябре 1955 года нас опять стали называть невероятными русскими танцорами из труппы русского балета полковника де Базиля. В те годы мы довольно часто встречали Сергея Лифаря, с которым были давно знакомы. Мой муж знал Лифаря еще с дягилевских пор, а я с классов у Егоровой. Егорова называла его Сережкой, а он ее Любашей. На его личности мне хотелось бы остановиться подробнее. В 1930-е годы Сергей Лифарь был такой же гордостью русской эмиграции, как сам Федор Шаляпин. На его спектакли в Гран-Опера всегда было трудно достать билеты, и самая блестящая и влиятельная публика Парижа встречалась тогда в роскошной, раззолоченной зале Гран-Опера. Его появление на сцене всегда вызывало сенсацию. Порывистый, стихийный, неудержимый, он не выбегал, а влетал вихрем на сцену, и публика неизменно была им очарована. На Лифаря смотрели тогда как на чудо света, и многие полагали, что века могут пройти, но другого такого таланта вновь не сыщется. Его считали богом танца, богом в древнем античном понимании этого слова. Его стремительный бег напоминал движение древнего римлянина, а в его фигуре и чертах лица было что-то скульптурное и архаичное. Танец — это стихия Лифаря. Из-за смуглой кожи и темных волос его считали наполовину цыганом и наполовину украинцем, бродягой и принцем крови. В его личности было что-то сказочное и загадочное. Говорили, что предками Лифаря были запорожцы, и что фамилия Лифарь или Лихварь означает «мировар», то есть его предки варили миро, необходимое священникам для миропомазания. Вокруг его имени постоянно складывались легенды, и Лифарь это прекрасно понимал. Он был словно и сам миропомазан, и тем самым приобщен к обществу коронованных особ. Ведь он был победителем в Парижской опере, триумфатором. Лифарь обладал удивительным даром перевоплощения. Когда он танцевал партию Альберта в «Жизели», 3000 зрителей в Гран-Опера верили, что перед ними не танцовщик, а настоящий принц, влюбленный в деревенскую девушку. Весь зал следил за каждым из его божественных движений с замиранием сердца. Он так прекрасно владел своим телом, что его движения и жесты воспринимали зрителями как разговорный язык, которым он мог передать очень многое. Одной из партнерш Лифаря в «Жизели» была эфемерная и воздушная Ольга Списивцева. Это был великолепный, непревзойденный дуэт, переносивший зрителей в потусторонний мир загробного существования. С именем Сергея Лифаря связана одна запоминающаяся история. На торжественный гала-спектакль в Гран-Опера был приглашен тогдашний президент Франции Лебрен, а Лифарь отказался танцевать перед ним из-за того, что на сцене рабочие перепутали все декорации. Тем самым Лифарь сорвал спектакль и пытался обратиться с объяснительной речью прямо со сцены, но слушать его не хотели. Публика пришла в неистовство. В тот вечер его чуть не убили в кафе «Де ля Пе». Спас Лифаря тогда его брат Леонид. Он был авиатором, мастером мертвых петель и неплохим атлетом. Несмотря на свой вечерний фраг, он, вооружившись железным стулом, отбил брата у разъяренной толпы.